Шестой. Что это за болезнь, синдром хронической усталости? Организм человека реагирует на повышенные нагрузки, называемые стрессом, увеличением содержания в крови гормона надпочечников кортизола. У некоторых людей при сильном и, главное, длительном стрессе гормональная система истощается, и система регуляции коры надпочечников не справляется со своими обязанностями. Видимо, в этом кроется причина совершенно невероятной усталости, при которой человек не в силах обойти вокруг своего дома или подняться на второй этаж. Это состояние назвали синдромом хронической усталости.